Глава 273. Наблюдение за военными действиями. Через своих клонов я наблюдаю за ходом военных действий на всех полях сражений. Первая армия под управлением Аргнара ведет схватку на равных. С другой стороны, ее и направили на самое укрепленное место. Так что ничего странного. Скорее надо поблагодарить полководческие таланты Аргнара, что он сумел свести бой к равному противостоянию. Если бы там управляла я, мы бы уже давно проиграли этот бой. Как ни странно, но вторая армия состоит из обезьянок. Ага, тех самых обезьянок, с которыми я сражалась на нижнем уровне Великого Лабиринта Элора. Они напали на форт, так что вторая армия в бою практически не участвовала. А значит, и потерь не понесла. Эти обезьянки очень серьезно стараются наказать всех, кто убивает любого из них, что делает их большой проблемой для всех окружающих. Именно из-за этого они напали на меня тогда, на нижнем уровне, и продолжали атаковать до тех пор, пока я их всех не уничтожила. Мало того, они с определенной периодичностью испытывают взрыв рождаемости и начинают мигрировать. Если в этот момент им на пути попадется поселение людей, то у тех возникает куча проблем. Насколько я могу судить, наблюдая через своих клонов, форт, захват которого был возложен на вторую армию, сейчас находится в руках обезьянок. Количество их внутри форта просто поражает воображение. Просто девятый вал обезьянок. Вау, я почти сочувствую тем людям, которые находились внутри форта. Грудастая, которая все это устроила, действительно знает свое дело. Хотя думаю, что все это она придумала для того, чтобы не быть уничтоженной за провал королем демонов. Третья армия, командующий ими тупой гигант, бросился в атаку прямо на стены и разрушил их. После чего его армия как лавина влетела внутрь и заняла форт. Какое странное применение своей силы. Разве это нормально, когда генерал идет в атаку в первых рядах своей армии? Четвертая армия под командованием Мера, как это ни странно, потерпела поражение. В бою участвовали двое реинкарнировавших. Кроме того, еще и сильная магичка. Даже Мера не смог совладать с тремя одновременно. И был вынужден отступить. Хотя, судя по состоянию его армии, если бы он не отступил, то все равно бы проиграл. А учитывая то, как серьезный Мера относится к своему посту командира армии демонов, единственным вариантом для него было отступление. И потом, разрешений на убийство реинкарнировавших у него же все равно не было. У пятой армии также проходит бой на равных, как и у первой армии. Враги, конечно, послабее, чем были у первой армии, но все равно давят по всем фронтам. Все-таки и по качеству войск, и по качеству командира первая армия намного сильнее. Подводя итог, Аргнар – просто великий полководец. Шестая армия под управлением убитого малыша. Я как раз начала думать, что кого-то мне вражеский генерал напоминает. И верно, это оказался тот старик, который ранее набивался ко мне в ученики. Он уже стал самым настоящим дедом. Но невзирая на это, довольно шустро прострелил голову командующему малышу. Странно. Похоже, он стал намного сильнее с тех пор, как я его видела в последний раз. Мне в тот раз показалось, что его магические способности довольно велики для человека, но сейчас он, похоже, развил их еще больше. Восьмая армия под управлением Вратха. Желаю удачи, мальчики. Вратх жесток, дальше некуда. Все-таки он настоящий демон. Не мне, конечно, это говорить, но то, что он там устроил, это настоящая жесть. Это вся информация по происходящим сражениям, если не углубляться в детали. Но есть еще одна важная битва, которая приходит на тайном поле сражения. Эльфы попались на мою уловку. Похоже, они очень сильно хотят добраться до реинкарнировавших. Так что я подумала, что будет, если сообщить им, что вампирчик находится вон там. Результат оказался лучше, чем я рассчитывала. Вампирчик разрушило тело одержимого Патимасом, которое оказалось киборгом. Я знала, что у эльфов сохранились технологии старой цивилизации. Но насколько мощные, для меня оставалось загадкой. Даже мои клоны, которые сейчас занимаются разведкой внутри деревни эльфов, не смогли проникнуть в помещение, где, похоже, все эти технологии содержатся. Я уже начала думать, что у них там одна-две каких-нибудь никому не нужных ерундовины. Но удалось таки выманить одного из них. Тело киборга Патимаса было забрано для анализа вампирчиком и Филминой. Так что заняться им можно будет позднее. Исследовав его, можно будет понять уровень технологической продвинутости эльфов. И тем не менее, выпустить свое секретное оружие в мир Уже одно это показывает, насколько Патимас желает разобраться с вампирчиком. У меня по этому поводу плохие предчувствия. Почему им так важно добраться до реинкарнировавших? Зачем они их всех собирают и запирают у себя? Должна же быть причина. Мои клоны продолжают наблюдение за реинкарнировавшими, которые проживают в деревне эльфов. Так что если им попытаться причинить вред, то я встану на их защиту. Наверное, стоит быть поосторожнее. Шира, не вмешивайся! Пока я наблюдала за остальными боями, я немного увлеклась, и голос прозвучавший стал для меня полной неожиданностью. О, герой скоро придет сюда. Похоже, хулиган планирует с ним здесь встретиться. Хм, если честно, то если я пойду и все сделаю сама, это будет намного быстрее. Но у него на лице светится такая решимость, так что не буду его останавливать. Десятая армия, не вмешиваться, пока они не закончат. Увидев, как хулиган вышел навстречу герою, я отдала приказ своей армии. Вы уверены? Тот, кто задал этот вопрос, был Валда. Поскольку вампирчик сейчас находится далеко отсюда, то он стал моим заместителем. Валда имеет общее представление об уровне моей силы. В любом случае, его любимая наверняка должна была сообщить ему, что его силы по сравнению с моими – просто пыль. Поэтому он знает, что я могу победить героя. Тем не менее. А его самоуважение? А? Что насчет его самоуважения? Кажется, он не понимает моего вопроса. На лице Валды застыло выражение непонимания. Хулиган с таким апломбом отправился в битву. Я, конечно, могу убить героя и спасти хулигана. Вот только тогда его самоуважению будет нанесена серьезная рана. А какой смысл существовать, если не уважаешь сам себя? Такая жизнь лишена смысла. Было время, когда я просто старалась выжить. И меня не очень интересовала такая вещь, как гордость. Но все-таки жизнь без гордости пуста. Вначале я просто хотела жить. Ведь у меня кроме моей жизни больше ничего и не было. Моя память, моя душа, все это было подделкой. Кроме моей жизни, мне нечего было больше защищать. Но именно тогда сожгли мой домик, и я впервые почувствовала это чувство. Я поняла, что просто жить этого мало. Я могу спасти жизнь хулигана, но в этот же момент я отниму у него самоуважение. Каждый, конечно же, сам выбирает в этой жизни, что важнее для него. Я в свое время выбрала самоуважение. Даже если как результат своего выбора хулиган умрет, это его выбор. Он ведь желает мира, желает уважения своего брата Балта. А этого я ему дать не смогу. Король демонов и я не сможем ему этого позволить. Мы будем продолжать топтаться по его самоуважению. Вот из-за чего я и хочу, чтобы он сохранил самоуважение к самому себе. До самого своего конца. Дуэль с героем до самой смерти. Я не буду ее прерывать. И как результат этого он умер. Он дрался против оппонента, которого он физически не мог победить. Но до самого последнего момента он не сдавался. Он вставал снова и снова. Я думаю, его вела его сила воли и его гордость. Спасибо за все. Я буду молиться, чтобы твоя следующая жизнь была бы счастливее, чем твоя текущая, Блов.